Глава третья. «Вот такие дела, Марк!» Неожиданно восставший из небытия и значительно помолодевший дядя Толя сидел напротив меня, совсем по-домашнему прихлебывая из блюдечка чай и заедая его шоколадными профитролями. «Даже не знаю, что тебе еще рассказать. Если есть вопросы, спрашивай, а дальше будем думать, что с тобой делать. Ты ешь давай, вон худой какой, и как я тебя с Пашкой перепутал, не пойму». Что со мной делать, я не знал, вообще вся эта история была нереальной, а я временами щипал себя за излеченную местной медициной кисть, чтобы убедиться, что не сплю. На глаз еще периодически надавливал, изображение раздваивалось, убеждая меня в действительности происходящего, которое пока что меня беспокоило. Из очевидных плюсов было два. Во-первых, дядя Толя оказался живее всех живых. Когда он влетел в комнату и начал меня лапать по-родственному, я растерялся и не знал, что сказать. Вроде бы простились с человеком, тетя Света с мамой ее упоминали только недавно, правда, тетя как-то легко, без надрыва, но все равно. Человек по всем признакам умер, сгинул в дельте Амазонки, откуда живым самостоятельно, после долгого отсутствия, редко кто возвращается. И тут вдруг на тебе, обниматься лезет. И пусть я его разочаровал. Оказался всего лишь племянником, но военнослужащий человек держал себя в руках. Только глаза говорили, что что-то такое важное он в момент моего узнавания потерял. И ведь мы с Пашкой совершенно не похожи, он как полтора меня, но все равно спутал. Хотя уверен, узнай он меня прямо на входе, все равно бы обнял. Не такой дядя Толя человек, чтобы родственниками разбрасываться. Как понял, что это не его сын, сразу объятия не разомкнул. Обнял еще раз крепко, потом отодвинул немного от себя, глядел внимательно, спросил. С Пашкой все в порядке? И после того, как я кивнул, что-то рявкнул сопровождающим. Тут же влетели двое явно в военной форме, пятнистые комбезы, ботинки на высокой шнуровке, подхватили меня и понесли куда-то, а следом семенил молодой парень в сандалиях и смешной хламиде нежно-розового цвета. Ну и дядя Толя за ними, вроде как, чтобы поторапливались. Процессия во главе со мной влетела в кипенно-белое помещение, совершенно пустое, если не считать стеклянного гроба технологичного вида на постаменте. Я оказался в считанные секунды раздет и уложен в это подобие саркофага. И как только они с меня джинсы так быстро стянуть умудрились, не пойму. Но подружкам, если встречу, еще намекнул, что несовершенно они в этом, есть куда более талантливые люди. И все. Не знаю, что произошло дальше, просто потерял сознание. Очнулся уже с плюсом номер два. Поврежденная кисть не болела, хотя был уверен, что вывих был точно, а со временем боль только усиливается. Но нет, не тревожило вообще ничего, потрогал языком губу, та была совершенно нормальной, словно и не бился о каменную твердь. Я лежал на вполне привычной удобной кровати. Все как полагается в лучших домах. Подушки, одеяло, шелковое постельное белье, даже балдахин был в наличии. Занавеси с кистями прихвачены на опорах. Белье вот только не мое. Красная майка и такого же цвета боксеры из приятного на ощупь материала. Похоже, что синтетического, по структуре похожего на термо. На ногах белые носки с принтом какого-то странного зверька. Зеленая присоска на запястье смотрелась чужеродным предметом. Что-то там мне подмигивало горящим светодиодом, но вроде как зеленый цвет безопасный, я даже не попытался ее отодрать. Мало ли для чего прицепили, тут торопиться не надо. Чувства голода, жажды, как ощущение обратных физиологических потребностей, не было. Организм словно был напитан энергией. Такое случается, когда плотно поужинаешь и отлично выспишься. Часов 10-11, причем в одиночестве. Сама комната была небольшой, только кровать и небольшое пространство вокруг нее. Обычная дверь с блестящей золотой ручкой, на левой от меня стене окно с бежевым жалюзи, через которое пробивался солнечный свет. На потолке четырехрожковые люстры с зелеными матерчатыми абажурами. Все было таким обычным, что немного пугало. Не могла такая обычность сосуществовать с черно-белой комнатой и непонятными хай-тек саркофагами. Пока я оглядывался вокруг, дверь осторожно открылась, и в образовавшуюся щель просочился давешний молодой человек в накидке нетрадиционного цвета. «Меген аске зиг, Лу Марк», — улыбнулся он мне, приветственно помахав рукой. «Метига, Лу Самти», — машинально поздоровался я на почему-то известном мне языке. Ну да, на вопрос, все ли в порядке, заверил, что вполне. Читал ведь как-то про такое, крадут людей инопланетяне, потом учат своему языку рабский ошейник или вот как у меня присоска на запястье. И вперед, Марк, окучивай картошку на астероидах. Или волшебную руду добывая из навоза единорогов. Этот язык я отлично понимал, хотя, казалось, думал и говорил по-русски. И ко всему никакой необычной артикуляции, вполне земная фонетика, а ведь когда пытаешься говорить на иностранном языке, основная сложность Мышцы лица заточены под родной и не привыкли двигаться по-другому. «Рад, что ты проснулся», — продолжал нести тарабарщину этот улыбчивый тип. «Процедуры прошли почти нормально, через 2 часа можно есть, потом Энграмеш примет тебя в кабинете. Как чувствуешь себя?» «Вроде неплохо», — потянулся я, выспался, вроде как даже с избытком. «Я помню, меня в какой-то саркофаг запихивали, да?» «Лечебный модуль. Тяжелый случай, очень много запущенных заболеваний, пришлось даже дополнительные картриджи и модули ставить. Ты, наверное, военный или из совсем отсталых миров?» Я ощупал себя, прислушался к ощущениям. Вроде раньше не болел ничем серьезным, ну, печень иногда пошаливала, поджелудочная после обильных мясных застолий, голова болела, ну, как у всех, мигрень на погоду, ломота на атмосферное давление. Спина, ну, так у всех спина, остеохондроз от сидячего образа жизни, чего они там нашли? Хотя докторам только дай до пациента докопаться, окажется, что чудом еще жив. Пришел я как-то в одну коммерческую клинику пломбу на зуб поставить. Кстати, как там пломбы? Что странно, даже намек на разрушающийся зуб, который я все никак не решился сделать, хотя мой стоматолог Иван Моисеевич давно к себе звал. Чудесный человек, лишний денег не брал и впустую зубы не вырывал. К нему вся верхушка городская лечиться ходила. Так вот, зуб был на месте, а щербинки от отколовшейся эмали не было. Неужели приросла? Зубы пришлось исправлять в первую очередь. Сам тебе развернул в воздухе что-то вроде голографического планшета. Там такой ужас творился. Надеюсь, врача твоего сожгли на костре вместе с семьей. Но мы тебя подлатали, так что теперь ты почти как новенький. Еще несколько процедур потребуется, и все. Ну и последствия твоего перемещения тоже будут сказываться. Гормональные скачки, сердце может пошаливать. Все это временно и корректируется. Будут вопросы, задавай, но не сейчас. Посмотри на запястье левой руки. Я послушно посмотрел. Зеленая присоска все так же радостно перемигивалась, уже не только со мной, а с нами обоими. «Симлинг, это твой лечебный корректор. Если какие-то проблемы возникнут, он или сам справится, или дежурного лекаря вызовет. Первые 3 дня не снимать, не боится воды, можешь купаться с ним. Если цвет изменится на синий, значит что-то не все в порядке, и я сразу подойду. Переверни руку так, чтобы Симлинг смотрел на пол». Я послушно перевернул. На полу высветились красные пунктирные линии. «Твой маршрут. Симлинг определяет потребности организма. Захочешь есть, по этим линиям придешь в столовую. Спать сюда. Вот здесь?» Самти подошел к стене справа от окна и нажал на оранжевый круг на уровне лица. После чего сегмент стены исчез и показалось еще одно помещение. «Уборная. Там все привычные тебе приборы. Вот здесь?» Он нажал на такой же круг на другой половине стены. «Одежда. Все под твой размер. Одевайся». На единственной полке шкафа лежали кремовые брюки и бирюзовая рубашка. Своей одежды я не увидел, но и то, что предлагали, вполне меня устроило. Надел, повращал руками, действительно мой размер, все сидело как влитое. Мне даже показалось, что влитым оно село уже после того, как я оделся. Удобные кроссовки, прям копия моего New Balance, но безо всяких эмблем оказались как раз по ноге. «Отлично, теперь ты почти человек», — улыбнулся Самти. «Можно в свет выпускать. Через 2 часа появится маршрут в кабинет Энгуна, если он сам тебя раньше не позовет. Смотри». Присоска чуть завибрировала, и рядом с пунктирной линией появилась вторая, синего цвета, она пульсировала. «Это маршрут Prime. Он появляется, когда нужно отложить все дела и пойти именно по нему. К примеру, когда Энграмеш захочет тебя увидеть, он передаст сигнал на твой симлинг, и появится новый маршрут. И диагност покажет, что через полчаса ты ласты склеишь. Увидишь указатели в лечебный отдел. Пока нет идентификации, куда что ведет, но через 3 дня, когда ты адаптируешься, мы поставим другую модель, и там уже будет интерфейс, который тебе более привычен». «Ясно, Самти», — сказал я, хотя еще совсем не все понял. «А этот твой маршрут, который сейчас, он куда ведет?» «Соединяет столовую и твою комнату», — парень улыбнулся еще шире, отчего сделался похожим на лягушку. «Ты можешь свободно ходить, где захочешь. Короткие линии — это путь в комнату, длинные — в столовую». Я вышел в коридор. Действительно, те линии, которые оставались за мной, были в 2 раза короче других. «Отлично», — сам типа кивал головой. «Предвосхищаю твой вопрос по языку. Произноси и запоминай слова, как тебе удобно. Ассоциативные связи образуются сами, тем более, что каламдук и твой язык фонетически близки. С идиомами то же самое. Говори, как тебе привычно, не думаю, что будут трудности». «Спасибо, Самти», — произнес я. «Если позволишь, Лу Самти». «Да, хорошо, извини, все равно спасибо». «Как говорит Энграмеш, спасибо в стакан не нальешь и в карман не положишь». «Само собой, за мной не заржавеет, и Энграмеш, дай угадаю, это...» «Это я». Дядя Толя возник прямо за моей спиной, как из воздуха, я аж вздрогнул. «Можешь не угадывать. Понимаю, что вопросов у тебя накопилось выше крыши, но не торопись. Ты сейчас немного заторможен, Марк. Это из-за лекарств, что пришлось тебе ввести. И всей этой катавасии с твоим организмом. Но через пару часов оклемаешься, поешь, тогда и поговорим, ладно?» «Как скажете, Энграмеш», — изобразил я поклон. «И этому тебя научим», — он махнул рукой. «Ну что, Лусамти, стоим? Работы мало? Направо! Бегом, марш!» Только подошвы сандалий бедного Самти сверкнули, так он понесся куда-то вдаль. «Узнаю дядю Толю. У него даже мелкие чиновники в мэрии, которые по жизни никого, кроме непосредства начальства, не боятся, по стойке смирно стояли, а потом вот так бежали в нужном направлении». «Так, племяш, как дела?» «Где я, дядь Толь?» «Подробности после. Сейчас ты у меня в гостях, можно сказать, с того света тебя вытащили. Совсем плохо было, а вот смотри, прям как огурчик». «Зеленый в пупырышек?» «Ну, раз шутишь, значит, на поправку идешь. Не расстраивайся, племяш, тут медицина ого-го, и не таких на ноги ставили. Вот только у тебя пока дезориентация в пространстве и времени. Надо, чтобы голова твоя была готова к новой информации. Так что пока осмотрись, вот я бы на твоем месте за Самти пошел. Там дальше выход в парк, погуляй, подыши свежим воздухом, а потом по калякам и делах наших скорбных». Дядя Толя похлопал меня по плечу и ушел. В этом весь дядя Толя ворвется в жизнь, надает ценных указаний и исчезает. Мне ничего не оставалось, как последовать совету чудом воскресшего родственника. В парк, значит, в парк. Тем более, что есть, спать, пить и прочее я не хотел. А энергии было хоть отбавляй, видимо, сказывался продолжительный отдых в инопланетном лечебном аппарате. И правду, в столовую надо сходить обязательно, посмотреть, чем здесь кормят, ну и отведать иноземных блюд. Воздух вроде ничем не отличается от земного. Чище только, вкусный какой-то, как в лесу после дождя, с ароматом сирени и цветущих яблок. И еще чуть терпкости. Дышится легко, полной грудью. Сила тяжести тоже привычная. Сделаем поправку на пребывание в лечебном саркофаге, где со мной могли сотворить все, что угодно. Возможно, я теперь могу без воздуха в воде обходиться или летать, только пока еще не знаю как. Вполне может оказаться, что я где-нибудь на секретной базе в Сибири, но что-то подсказывает мне, что куда-то подальше я попал. И планета, на которой я нахожусь, явно не Земля, хоть на нее похожа. Вот выйду сейчас на улицу, погляжу на красное солнце в крапинку и четыре луны и окончательно успокоюсь. Пройдя метров 50 по коридору прямо по пунктирной линии, которая вроде бы должна была вести в место для приема пищи, я уткнулся в светящийся прямоугольник дверного проема, только самой двери тут не было, внутри проема такая же белая стена. Рядом с контуром оранжевый круг. Именно за этим контуром, как я успел заметить, исчез Самти. Читали мы про такие штуки и фильмы смотрели соответствующие, что делать знаем. Проем послушно появился, стоило мне прижать Симлинг к оранжевому кругу, и легкий свежий ветерок дал понять, что я на правильном пути. Выйдя на улицу, огляделся. Ну что сказать, парк как парк, и не такой видали в Версалях и Петергофах. Островки идеально постриженных деревьев чередовались вылизанными до совершенства лужайками, перемежаясь каскадами фонтанов и мраморными портиками. Беседки, в кажущемся беспорядке, раскиданные то тут, то там, были окружены кустами роз, посаженными на одинаковом расстоянии друг от друга. Все было просто идеально. Что удивительно, не наблюдалось армии садовников, стараниями которых вся эта красота существовала. И вот среди всего этого богатства я, как король, в роскошной бирюзовой рубашке и кремовых штанах. На голове моей роскошный котелок, в больших глазах зеленых на восток. Или куда там я иду, вроде солнце тут такое же, крапинок не наблюдается, и оно почти в зените, светит мне прямо в глаза привычным спектром. Желтый карлик, главная последовательность. Значит, иду на юг. От входной двери в глубину парка шла единственная дорожка, мощенная гранитной плиткой. И вот уже несколько минут она не прерывалась, не разветвлялась и с другими дорожками, иногда видневшимися неподалеку, не пересекалась. Я и не пытался перейти куда-то еще, пунктирная линия четко совпадала с центром дорожки. А в животе уже слегка проявлял активность червячок. Отличная погода, свежий ветер, природа. Что еще нужно для приятной прогулки? Видимо, так считал я один. Безлюдность парка просто поражала. Ни в беседках, ни на дорожках, даже у нескольких встреченных по ходу движения бассейнов никого не было. Ни алкашей с бутылкой и нехитрой закосью, ни мамашек с колясками и орущими детьми, ни собачников с помощью питомцев, удобряющих зеленые насаждения. Я уже начал было думать, что оказался единственным бездельником среди этой роскоши, и вся эта красота только для меня одного. Но тут дорожка резко свернула через какой-то островок густо заросших деревьев, и я оказался на краю открытой поляны, посреди которой на теннисном корте две девушки играли в теннис. Дорожка прервалась, пунктир проходил прямо через игровую площадку. Странный искрящийся мячик летал через висящую в воздухе без всякой поддержки сетку, от блондинки к брюнетке и наоборот. Я невольно залюбовался стройными девичьими фигурками в белых обтягивающих маечках и юбочках намного выше колен. На вид им было лет по 18-20, обе были увлечены игрой, так что совершенно меня не замечали. У блондинки игра не получалась. Она старалась, но разница в классе, на мой дилетантский взгляд, была уж слишком заметна. Брюнетка выносила почти все свои подачи с одного удара. Можно было бы обойти поляну по краю и отправиться дальше, но я решил ненадолго остаться. Во-первых, погода стояла отличная, солнце припекало, ветерок освежал, и я чувствовал прям-таки неодолимую потребность посидеть какое-то время среди этого великолепия. Ну а во-вторых, кроме родственника и его розового медицинского помощника, в этом мире мне довелось встретить совсем немного людей. Строго говоря, тех военных, которые волокли меня в медицинский блок и беседы меня не побаловали. Постояв пару минут и решив, что никому вроде не мешаю, я присел на стоящую с края поляны скамеечку с высокой спинкой и принялся наблюдать за игрой. Скамейка, несмотря на деревянные планки, оказалась необычайно удобной. Казалось, дерево само подстраивается под все изгибы моей задницы и спины. Вот так си сидел бы, не вставая. На корте страсти накалялись. Раздосадованная неудачами блондинка все чаще мазала, занося мяч за пределы корта. Ее напарница смеялась и выкрикивала явно что-то обидное на непонятном мне языке, отчего блондинка злилась еще больше. Подачи перешли к брюнетке, и тут блондинке улыбнулась удача, она наконец-то дотянулась ракеткой до мячика и с радостным воплем жахнула по искрящемуся мячу. Прямо в мою сторону. «Ну как так можно было промазать?» – подумал я, разглядывая выжженное отверстие в спинке скамейки сантиметров в 10 от моего плеча. Сквозь него отлично было видно траву, часть ствола деревьев, росшего за скамейкой, цветочки. Сердце гулко ударило несколько раз и замерло. Индикатор на запястье немного изменил цветовой оттенок. Я внезапно понял, что еще чуть-чуть, и мои приключения на этом закончились бы. Цветочки эти за скамейкой прекрасно смотрелись на моей могилке. Неприятное чувство холода появилось внизу живота, напрочь убивая просыпающегося червяка и его потребности. И тут, когда момент опасности прошел, надпочечники впрыснули адреналин в кровь. Голова сразу стала работать лучше, расслабленность исчезла, артериальное давление слегка подскочило, а чувство страха исчезло. У меня такое с детства бывает. Иногда, если назревает что-то опасное, паникую, пытаюсь всеми силами этого избежать. Трушу отчаянно, прямо аж башню сносит от мнительности, возникающей в голове вариантов неблагоприятного развития событий. Но уж если момент невозврата прошел, голова становится ясной. Чувство страха проходит, а решительность и способность трезво мыслить наоборот. Возвращаются и усиливаются. Девушки наконец заметили меня, брюнетка с недовольным видом, подбрасывая на ладони еще один такой же искрящийся мяч, что-то приказала блондинке. Та с таким же недовольным видом направилась в мою сторону, поигрывая ракеткой, словно битой. Прям гопники местные, меня же еще виноватым решили сделать. Не дожидаясь, пока гопота подойдет вплотную, поднялся со скамейки и с не менее недовольным видом пошел блондинке навстречу. Ракеткой она вертит, прям напугать решила. Сейчас я ей эту ракетку засуну по самые помидоры куда надо. Но почему у меня на брюках нет ремня? Сейчас бы всыпал этой пигалице по ее круглому заду. Так уроки тенниса лучше усвоятся. По голове, судя по всему, ее бить бесполезно. Не доходя пары шагов, блондинка остановилась. Я последовал ее примеру. Может, тут так принято близко не подходить. Личное пространство и все такое. Да и возможность для маневра есть. «Ты кто такой?» не слишком любезно спросила теннисистка. «Кто позволил тебе здесь ходить?» На некоторые вопросы лучше не отвечать. Как раз вот на такие. Ответил, значит, тот, кто задал его, имел право спрашивать. Я молча стоял и смотрел на нее. Блондинке это явно не понравилось. «Что молчишь? Не умеешь разговаривать? Тупой, да? На кухне работаешь? Садовник?» Она все больше заводилась, сделав шаг вперед и тыча в меня ракеткой. Я явно ее раздражал. «Отвечай, когда тебя спрашивают, иначе пожалеешь». Если не вспоминать о теннисном мячике, пробившем с легкостью спинку каменной скамьи, то выглядела моя собеседница со всем этим ее грозным видом и насупленной мордашкой очень забавно. «Уже пожалел», — совершенно искренне ответил я и отобрал у нее ракетку. «Все равно пользоваться ей не умеет. Слушай, давай потом поговорим, у меня тут дела, так что вечером приходи». «Куда?» — оторопела она. «На сеновал», — аккуратно обходя девушку, предложил я. «Можешь даже кузнеца привести». «А зачем нам кузнец?» «Вот именно», — окончательно поставил в тупик блондинку, согласился я. «Кузнец нам не нужен». Девушка обернулась к оставшейся на корте подруге, явно ища поддержки, но та не торопилась поддержать партнера по игре. Брюнетка достала откуда-то ярко-оранжевый фрукт и откусывала от него по маленькому кусочку, явно растягивая удовольствие и всем своим видом показывая, что все происходящее ее совершенно не касается. Любит женщина подставлять своих подруг, этого у них не отнимешь, натура такая бабская. «Пожалуй, пойду, очень был рад встрече, очень», — попытался я избавить блондинку от когнитивного диссонанса, аккуратно кладя ракетку на скамейку. Обошел девушку, направляясь по краю корта к противоположной опушке, где вроде бы виднелась такая же дорожка. Да и пунктир как раз туда вел. «Хотя, может, ты скажешь, как пройти библиотеку?» «Со вторым уровнем доступа тебе туда вход закрыт», — подала наконец голос брюнетка, соизволив с поистине царственным видом приблизиться к нам. «Так что советую выбрать какую-то другую цель. Ты ведь куда-то шел?» «В столовую», — повинился я, слыша недовольное сопение за плечом. «Очень кушать хочется. А сегодня, говорят, на обед макароны». Сзади последовал едкий комментарий о плебейской еде. Прям спинным мозгом почувствовал, что еще немного огребу ракеткой. «Тебе туда!» — брюнетка махнула рукой как раз в сторону дорожки, потеряв ко мне всякий интерес. «Элани, ты уже узнала все, что хотела? Тогда возвращайся на место, продолжим». «И что, мы вот так отпустим этого наглеца?» Голос сзади сочился бешенством. И правда, нехорошо я поступил. «Элани, прости, если вдруг вас обидел». Я обернулся, слегка поклонился блондинке. «Не со зла, честное слово. Слегка растерялся, когда вы попытались меня тут шариком убить, но буквально на секунду. А сейчас я вижу, какая вы есть замечательная». Элани потрясла головой, видимо, редкие мысли в кучку собирала. Брюнетка что-то там хрюкала себе, вернувшись к фрукту, так что ответа дожидаться я не стал, сразу, видно, прощен, и поспешил к разрыву дорожки. С одной стороны, нехорошо бросаться всякими опасными мячиками в незнакомых людей, а с другой я тоже хорош, даже не спросил разрешения посмотреть на игру. Хотя кто знает, какие здесь правила поведения, может быть, я им смертельное оскорбление нанес и по тонкому льду прошелся. Прям по ниточке. В некоторых странах жену чужую с открытым лицом увидишь, и все, кирдык. Тюрьма и отсекновение причиндалов. И это у нас, а здесь могут быть совсем другие, еще более строгие правила. Увидел в мини-юбке – голову с плеч. На топик взглянул – подвешивание за тестикулы над муравейником. Вот что стоило мне сразу извиниться и уйти, нет ведь? Решил блеснуть остроумием, шутками, которые на моей родине не все поймут, а тут и подавно. Все никак не повзрослею, четвертый десяток уже, а веду себя иногда как пацан. Разозлил ни в чем не повинную девчушку, надо будет потом как-нибудь загладить вину при случае. К тому же девчонка симпатичная, особенно когда злится, а от ненависти до любви не то что шаг, шажочек. Но вот прям спиной почувствовал два взгляда, пока не скрылся за деревьями. Один злой, а другой насмешливый. Брюнетка та еще язва, и на дядю Толю чем-то похожа, не иначе как родственница. А ведь значит и моя тоже, ну не кровная, можно и подкатить. До столовой я дошел буквально за пару минут без приключений и опасностей. Привычно уже приложив светящийся прежним зеленым светом симлинк к оранжевому кругу, миновав холл с диванчиками, большей частью свободными, по ходу пунктирной линии оказался в небольшом метров 100-150 квадратных помещении, заставленном привычными с виду столами и стульями. Вместо окон экран во всю стену показывал трехмерные картины природы, явно не из этих мест. Море, острова, пальмы, девушки с купальниками и без. Легкая эротика сопровождалась тихим, едва слышным наигрышем на клавишных, очень мелодичным. Народу почти не было, только за столиком в левом дальнем углу сидела компания из трех мужчин и одной девушки. Они пили какой-то ядовито-оранжевый напиток из одного большого стеклянного кувшина. По очереди, прямо из горла, что-то громко обсуждали и смеялись. Все они были в однотипной военного вида форме без погон, видимо, из одной военной части. Хотя откуда мне знать, как тут принято, может быть это повседневная одежда, а военная форма как раз на мне. Бирюзовая рубашка, никак не ниже полковника, полагаю. Кремовые брюки, авиация, кроссовки, тяжелый штурмовик, симлинк на запястье, диверсант с легендой. Трое, включая девушку, были огненно-рыжие. Два парня, один смеялся громче других, другой напротив сдержанно улыбался. Четвертый, сидевший рядом с девушкой, брюнет, выше остальных на полголовы, здоровый такой ухоженный бугай. Мощные мышцы перекатывались под обтягивающий торс синей рубашкой. Идеальная прическа, белоснежная улыбка. Хорошо хоть девушку обнимал, а то видал я таких метросексуалов с радужной ориентацией. Близко к компании садиться не стал. У них свое веселье, у меня свое, к тому же брюнет на меня как-то недобро посмотрел. Может, он не любит незнакомцев, или я на какого-то нехорошего человека похож. Подождать пришлось несколько минут. Подскочил парнишка в синей накидке наподобие пончо с вышивкой белой нитью и белых спортивных штанах. Поставил на стол 3 тарелки, литровый стеклянный кувшин с тем же напитком, что и у обедающей компании. Положил ложку, палочки и попытался скрыться. «Эй, погоди», — перехватил я его, — «принеси ко мне стакан». Парень непонимающе посмотрел на меня, видимо, нечасто его просили о такой диковинке. «Стакан, кружка, чашка, понимаешь? Видимо, аналоги в местном языке были, все эти слова я произнес по-разному». Официант кивнул, метнулся куда-то прямо через стену, и через несколько секунд на моем столе стоял граненый стакан. «Спасибо, выручил. И что ты мне тут принес?» Уже в спину исчезающему парню спросил я, впрочем, не особо надеясь на ответ. Название местных блюд мне, наверное, ничего не сказали бы. На что это похоже? Щупальца местного осьминога? Судя по виду, это были именно они. Склизкие голубоватые кусочки в коричневом соусе. Впрочем, на вкус все оказалось не так уж плохо. Щупальца были по консистенции мясными, немного сладкими, но кислый вкус отлично дополнял этот вкус. Кусочки были нарезаны достаточно крупно, чтобы их удобно было есть палочками. Лежащее на другой тарелке зеленое пюре я попытался есть ложкой, и, судя по одобрительным взглядам соседей, поступил совершенно правильно. Обычное яблочное пюре. Стоило его так украшать красными, совершенно безвкусными ягодами, да еще красить в темно-зеленый цвет. Раскусив парочку ягод, остальные я отложил на край тарелки. Вот не сообразил сразу, наверное, для украшения они. Третье блюдо я какое-то время не решался начать есть. Белесые сопли плавали в малиновом цвета киселе. И смотрелось не то чтобы неаппетитно, это явно кто-то ел и не раз. Наконец, набравшись смелости, я отделил ложкой от общей массы маленький кусочек и поднес к лицу. Тут только заметил, что компания в углу притихла и наблюдает за мной с явным интересом. Девушка даже вперед подалась, а парни напротив нее явно забились на меня, выложили на стол какие-то кружочки и сгребли их в одну кучу. Ну что ж, зрители ждут, понюхал кусок сопли, вроде тухлячный или чем-то еще неприятным не пахнет, осторожно положил в рот. На вкус обычная устрица, только подается без привычной раковины. Малиновый соус оказался кисленьким и отлично дополнял слегка горчащий основной компонент. Прям ностальгия по родному миру пробила, хотя устрицы я в последний раз в Сен-Мало ел 2 года назад. Парни загомонили, один из рыжих радостно придвинул кучу мелочи себе, а девушка чуть не стошнила. Я не смог отказать себе в удовольствии. С аппетитом доел моллюска, щедро сдабривая его соусом, чуть ли не причмокивая и всем своим видом показывая, что вот это как раз моя самая любимая еда. Девушка не сдержалась и скрылась куда-то за стену. Ухшить появляющиеся из ниоткуда проемы. Там даже кружка не было оранжевого, только синие пятнышки еле разглядел. Обившиеся об заклад парни довольно засмеялись и помахали мне руками. «Ладно, знай наших», — пробормотал я по-русски. «Мы вам и не такое покажем, дайте только до водки добраться», — и щедро плеснул в бокал оранжевого напитка. Обычный сок, на вкус что-то среднее между манго и морковью, немного терпкий, но мне понравился. Привычки пускать слюни в общий кувшин у меня нет, не то что у местных, так что сидел я как белый человек, пил из собственного граненого стакана, догадываясь, кто был инициатором его появления здесь, никого не трогал. «Можно присесть?» Не дожидаясь ответа, напротив меня плюхнулся на стул брюнетистый сосед, ушедший в никуда девушки, и потянулся к кувшину. «Вот ведь манера у аборигенов, сейчас язык свой прополощет в напитке, куда потом его девать? Посечет продукт». Я даже возразить не успел, как брюнет разрешил мои сомнения, выхлебав в несколько глотков остаток сока, а ведь там его не меньше 0,5 литра было. Посмотрев на пустой кувшин, словно ниоткуда возникший официант, поставил на стол такой же, но уже полный. «Люблю сок в амбулы. 3 кувшина таких могу выпить подряд», — заявил он, глядя мне прямо в глаза и подергивая грудными мышцами. Я отсультовал ему бокалом и отпил небольшой глоток. «Или ты мне не веришь?» «Верю», — успокоил я парня. «Ты вон какой большой, в тебя и 6 таких кувшинов влезет свободно. Да еще вамбулы, это же такое охренительное средство для повышения потенции, которое у тебя просто из ушей прет наверняка». Тот притих, обдумывая услышанное, зато его 2 рыжих вихрастых приятеля оживились, о чем-то между собой перешептываясь. Один полез в карман, достал оттуда горсть мелочи и начал пересчитывать. «А вот 7 никак не влезет, дохловат ты для 7». «Я уже выпил 1», — парень выложил на стол сжатые кулаки, упорно набиваясь, если не на драку, то на спор. Поэтому про 6 и сказал. 6 и 1 как раз 7 будет. Умеет считать, молодец. Я примерно представлял, как дальше будут развиваться события. Чужаков не любят нигде, значит, есть шанс получить по лицу, если повезет. Не повезет, просто переломают все кости, до которых дотянутся. Можно попробовать спустить все на тормозах, и так и нужно было бы сделать. Но уйти мне просто не дадут. По всему, видать, этот сценарий разыгрывается уже не первый раз. Вон и зритель на месте. Девушка вернулась за столик и что-то там обсуждала с парнями, поглядывая на меня. Можно и подраться, да только я трезво оценивал свое физическое состояние. Если этот парень будет просто стоять и смотреть, как я его бью, может, у меня и будет шанс, а так никаких. Две упаковки по 6 полулитровых банок пива мой друг Жорик Богданов, по его утверждению, выпивал под неспешное поедание вобла и креветок за просмотром телека. Особенно художественную гимнастику он ценил. Даже спонсировал одно время местную команду, пока жена не узнала и не пригрозила причинное место оторвать. И комплекцией он был как раз этот верзила. Но это за весь вечер с походами в туалет и неспешной закуской, да еще в хорошей компании зомбоящика. А тут этот абориген с непонятной физиологией, может быть, ему и поссать не обязательно сходить, все перерабатывается без отходов. Ладно, раз ввязался, соскакивать уже поздно. Это все наркота, которой мне накачали родственничка его из кулап, что-то сегодня меня прямо на конфликты тянет. Я тебе верю, не слишком удачно попытался я все замять. Ты можешь выпить 7 таких кувшинов подряд, более того, я уверен, что и перерыв тебе не нужно, а на кувшин потратишь не больше 10 секунд. И кувшин, пока пьешь, на стол не опустишь. «Хватит!» — брюнет привстал, опираясь кулаками на столешницу. «Я...» Что он собирается сделать, сказать он не успел. Один из его рыжих приятелей подошел к столу. «Слушай, парень, мы не хотим тут неприятностей, но Зуканташ от тебя просто так не отстанет, уж очень он упертый. Так что я поставлю за тебя, договорились? А деньги мне с выигрыша вернешь?» «Да!» — я протянул парню руку. «Я Лу Марк». «Лу Араш». Тот нерешительно дотронулся своей ладонью до моей. «Это какое-то новое приветствие?» «Да, оно как раз означает, что твои деньги – мои деньги». Брюнет, нетерпеливо морщившись во время нашего диалога, решил, что ситуация уходит у него из-под контроля. «Спорим», – проревел он, картина напрягая шею. «Ставлю 18 шеклу. Сейчас же». «Погоди», – осадил я его и повернулся к Карашу. «А если проиграю?» «Будешь должен», – обезоруживающе улыбнулся тот. «Как-нибудь потом расплатишься». «Ха-ха, знаю я таких». «Потом это значит, что, может, и не расплачусь. Такого насчитают. Ух уж мне эти местные шулера, но ставить самому мне нечего. Я и про деньги местные не знаю ничего. Приятель так в долг взял у местного авторитета, тот тоже ему сказал, мол, когда сможешь, отдашь. Отдал все как миленький, уже квартиру переписывал. Хорошо, батю Жорика успели подключить. Тот тогда в местном управлении СК работал и вопрос кое-как разрулил. Но то в России, может, тут похлеще порядки». Сексуальное рабство какое-нибудь отдадут, судя по нарядам некоторых моих знакомых, извращенца тут хватает. Нет, Луараш, так не пойдет. Сколько тебе денег тут? 3 шеклу и 40 ши. Парень ничуть не расстроился. Может, для них и вправду это просто развлечение, так, не местного прижать и посмотреть, как выкручиваться будет. Вот ведь засада. Шеклу какие-то, я курс местный не знаю, не попасть бы. А ну-ка покажи мне одну монету. Из какой-то далекой глуши. Араш достал из кармана кругляш и протянул мне. Что про шеклу не слыхал. «Из какой надо глуши?» Я смотрел монету. «По мне, так обычный новодел, вон как блестит. Качество XF, такими азиаты торгуют на заправках, выдавая за царские клады. Подбросил, покрутил, вроде серебро, бросил на столешницу, да, звон присутствует. На аверсе выбит клинышек острием вниз, на реверсе изображение солнца с 7 лучами. Ничего особенного». Прикинул, граммов 10, не больше. Это если по курсу, где-то 300 рублей. Не думаю, что тут серебро дороже стоит. Ладно, придется спорить. А в этом деле главное на берегу все условия обговорить, а то шанс остаться без штанов резко возрастает. Хорошо. Я беру у тебя, Луараш, 3 шеклу. Если проигрываю, в течение 30 дней отдаю долг. Если выигрываю, отдаю 3 шеклу. Если не отдаю долг через 30 дней, то за каждые 30 дней к долгу добавляется по 10 шеклу. Договорились? Рыжий кивнул головой. «Теперь с тобой. Зуканташ, ты пьешь 6 полных кувшинов сока, не выпуская кувшин из руки, пока в нем что-то есть, и не выходя из-за стола, на каждый кувшин 10 секунд. Пустой кувшин в руках не держать, поставил на стол, сразу же бери следующий. Сок в амбула оплачивает тот, кто проиграл. Вы ведь это хотели предложить?» «Законник», — процедил сквозь зубы брюнет. «Ненавижу законников. 3 шеклу против твоих 3. Эй, Эре, неси сюда еще 5 кувшинов». 6 полных кувшинов ярко-оранжевого сока выстроились перед спорщиком. 6 литров отличного сока, думаю, что поджелудочный этого парня скажет ему спасибо, хотя с местной медициной это не риск. Официант что-то пытался брюнету сказать, но тот только зарычал и резким движением руки отшвырнул парня от стола. Возвит завелся. И почему? Я ведь не сделал этим ребятам ничего плохого. «Раз!» — припечатал он, выхлебав кувшин буквально за пару секунд. «Два! Три! Четыре!» Еще три кувшина последовали за первым. Все это заняло максимум секунд 15. «Пять!» — он ухватил предпоследний кувшин и поднес ко рту. «Не люблю нечестную игру. Это не игра вовсе. Но раз сел с кидалами за один стол, джентльменом можно и не быть. Последний глоток и пустой кувшин возвращается на стол. Я резко поднимаюсь, рыжий ораш, поняв, что я хочу сделать, рванул мне на перерез, но было уже поздно. От резкого движения стол сильно качнуло. Последний кувшин наклонился, выплескивая часть сока. Движение брюнета я не заметил. Рука только что держала пустой кувшин, и вот уже держит полный. Ни капли мимо, надо же, фокусник нашелся. Обычные люди не могут так быстро двигаться, точно знаю. Сеня Одинцов, мастер спорта по боксу, работавший у меня безопасником, как-то показывал такие фокусы с перехватом предметов, но его движение можно было отследить, пусть даже смазано. Брюнет, медленно рисуясь, поднес кувшин ко рту и, не торопясь, осушил до дна. Не просто поставил, монументально воздвиг кувшин на стол, без слов сгреб деньги в одну кучу. Тоже ненавижу законников. Я спокойно взял первый кувшин и слил то, что осталось на дне, в последний. Потом также поступил со вторым и с оставшимися тремя. Набралось прилично, 50 миллилитров, не меньше, поболтал, оглядывая спорщиков. Никто не пытался возразить. Придвинул к себе деньги, ровно 6 блестящих серебристых монет. Всегда найдут, как обдурить. А еще больше я не люблю жуликов. Но ведь ни тех, ни других за этим столом нет, правда? Отсчитал 3 монеты, подвинул их Харрашу, 3 брюнету. Что это значит? Канташ посерьезнел, воинственный настрой слетел с него моментально. Твое, будем считать, что просто пошутили. Проигрыш плохо действует на пищеварение, да и ставки у вас какие-то детские. Не удержался от подкола я. Знал бы, тоже полный карман мелочи приволок. Крепыш стал приподниматься из-за стола. По выражению его лица было видно, что добром наша встреча не закончится. И что он так на меня взъелся, я нормально поступил. Честно, выиграл, но спорный, и выигрыш вернул. Какие ко мне претензии? Положил бы в карман, можно было бы потянуть, но тут-то за что? Это значит, что драки не будет. Дядя Толя появился, как всегда, внезапно и вовремя. Парни моментально вытянули струнку, вид приняли лихой и придурковатый. «Зуконтаж, опять твои шутки с соком? Ты бы хоть что-то новое придумал. Как новенький появляется, обязательно надо втянуть его в свой спор». «Разрешить доложить, Энграмеш, новенький выиграл», — вылез второй рыжих, заработав недовольный взгляд брюнета. «Ну хоть кто-то вас жизни научил, придется придумать что-то пооригинальней», — обрадовался дядя. «За то, что салаги проиграли, 5 кругов по полигону, 3-й уровень, после отбоя, всем». «Есть!» Все 4 отсультовали правой рукой от левого плеча и вверх. Судя по всему, такое им было не впервые, никто не выглядел расстроенным, а Араш мне тогда же подмигнул. «Налево, кругом, марш!» И, дождавшись, пока четверка с троем выйдет из помещения, повернулся ко мне. «Как тебя угораздило в это ввязаться?» «Не поверишь, дядь Толь, сам не знаю», — я пожал плечами. «Как какой-то бес в подсознание вселился и толкает на разные глупости». «Ну...» Как раз несколько часов после метастазиса прошли, тебя вот-вот отпустить должно. Хоть начнешь соображать, что не у себя дома находишься, а то вон как тебя понесло. Всегда ведь был осторожным парнем, не то что мой Пашка. Да нашло что-то, и ребята эти привязались так, что не соскочишь. Сыпать бы тебе, да поздно уже. Поел? Устрицы были великолепны. У вас так все время кормят? Устрицы? Дядя удивился. Эй, ты, подойди-ка сюда. Лысый парень в синей накидке осторожно приблизился. «Кто заказывал еду на этот столик?» «Так ведь Зуконтаж», — парень замялся. «Он все заказал, оплатил». «Ну хорошо, можешь идти», — дядя махнул рукой. Лысый опрометью бросился прочь. «Выходит, тебя еще накормили по первому разряду, самыми дорогими блюдами. Молодец, племяш, хоть не в себе, а своего не упустишь, как всегда. Ладно, за мной шагом, в общем, пойдем, заодно и поговорим в уютной домашней обстановке». Глава 4. Наш мэр, Лейбман Семен Викторович, очень скромный человек, невеликих потребностей. Его кабинет едва дотягивает до 50 квадратных метров, удобная мебель местного производства из ЛДСП, скромное кожаное кресло за добротным письменным столом и портреты президента и премьера на обшитой ламинированными панелями стене. Его помощница Зоя Моисеевне почти 60. У нее 3 подбородка, бородавка на носу и КГБшное прошлое. По просьбе Семена Викторовича она готовит ромашковый чай и подает его с имбирными печеньками. У его брата Михаила Викторовича, председателя крупнейшей строительной компании области, Кабинет квадратов 200, итальянская вишня, натуральные буквы панели с инкрустацией по стенам. Большой стол в стиле модерн из массива, кресло из перфорированной натуральной кожи ручной работы за 7000 евро. Все тот же портрет президента над столом. Правда, на другой стороне висит пара итальянцев и голландец из не слишком известных. Но все же оригиналы, на то и сертификаты имеются. Секретарша его, Леночка, не топ-модель, но все при ней. И длинные ноги, и белые волосы до попы, и сама круглая попа очень даже ничего. Даже мозги имеются, хотя это в ее работе не главное. Леночка готовит отличный кофе, специально ездила учиться в Неаполь. Кофе отлично идет Хеннесси и маленькие мармеладки из груши с фисташкой. Еще Леночка отлично делает массаж, и не только. Охотно едет с боссом в сауну, стоит лишь позвать. У нее два высших образования, экономическое и психологическое, и почти написанное кандидатское. Как только защитится, ждет ее карьерное будущее в самых радужных тонах. Дядя Толя бывал и у одного брата, и у другого, и не раз. Не знаю, кого из своих собутыльников он хотел переплюнуть, но кабинет 30 на 30 метров – это скорее садовый участок, 9 соток, как-никак. Все это пространство разбивали на равные промежутки 4 колонны под золото, хотя, может, это и было настоящее золото, на глаз не отличить. В функциональности помещения сомневаться не приходилось. По центру стоял вполне земной переговорный стол буквы «П». По диагонали два огромных дивана, разделенных журнальным столиком. Предлагали провести более откровенные переговоры. В других отсеках были рабочие места. Я бы посадил туда секретарей, возможно, именно так все и предполагалось. Напротив входа у окна стоял скромный столик буквально метр на три, с удобным креслом спинкой к окну и двумя не очень удобными, судя по виду, креслами для посетителей. Справа от входа, за внушительным столом с висящим в воздухе прозрачным экраном, сидело создание, которое просто девушкой назвать язык не повернется. Нимфа? Королева красоты? Идеал моих эротических снов? Когда она поднялась, вся такая прекрасная в обтягивающем белом комбинезоне, откинув прядь белокурых вьющихся волос, отчего идеально очерченная грудь еще лучше очертилась, слегка прогнула свой тонкий стан, опершись руками на стол, кивнула, мне царственно, едва заметно, а дяде Толе чуть ли не в пояс, и, дождавшись от него повелительного жеста, скользящей походкой вышла из этого садового участка. Мои гормоны чуть не разорвали меня, как грамм никотина хомяка. На что дядя Толя только хмыкнул, видимо, подобное происходило тут не раз. Вот честное слово, еще немного, я бы пересмотрел свои взгляды на холостую жизнь, хотя бы временно. Кресла были неудобными не только по виду, это я ощутил, стоило мне примоститься в одном из них. Дядя Толя мазохизмом никогда не страдал, обошел стол и сел на свое место. «Что, неудобно заднице?» – ехидно поинтересовался он, наблюдая, как я пытаюсь принять более-менее приемлемое положение. «Это чтобы всякие личности тут не рассиживались, а то взяли моду приходить и на нервы мне действовать. Сейчас, погоди». Вроде бы не нажал ничего, а кресло действительно поерзало, пошаталось и приняло форму задней части моего тела. Мне даже показалось, оно стало глубже и ниже, сидеть стало намного удобнее. «Технологии?» – дядя Толя поднял палец. «Давай я расскажу тебе сначала, что тут приключилось, а ты мне, в свою очередь, о том, как сюда попал. В общих чертах я представляю, какие-то фрагменты воспоминаний нам удалось из твоей памяти считать, но полной картины пока нет. Диагност обычно считывает за несколько дней до процедуры, но с тобой, как всегда, все не так». «Что не так со мной?» «Да понимаешь, какой-то мозг у тебя странный, блокирует доступ. Волноваться тебе не о чем, даже наоборот, преимущество перед другими. Такое случается, но редко. Об этом мы еще поговорим, есть вопрос поважнее. Готов?» Я кивнул. «Короче, ты, племяш, попал. Конкретно. Вижу, что понял все». «Ну да, что это не земля, понятно». Дядя усмехнулся. «Сейчас я тебя удивлю, друг мой. Здесь та же земля, что и твоя родная, абсолютно такая же. То же самое солнце, звезды, луна и Юпитер с Марсом. А сама планета лучше, да. Народу меньше, экологии чище, ну и технологии, сам видишь, продвинутей». «Ну, теоретически это представить могу. Множественные параллельные вселенные, теория струн и черная материя», поделился я своими знаниями, почерпнутыми из интернета и сериалов. «Мы же экономисты-теоретики, так себе все и представляем». «Не иронизируй», — строго сказал дядя Толя. «Именно что параллельный. Так что это точно такая же земля. Сейчас-то, если по карте смотреть, где-то в районе Курска». «Нифига же меня занесло», — присвистнул я. «Что занесло, в точку попал. Сам-то что думаешь? Как это с тобой случилось?» «Странный вопрос, дядя», — удивился я. «Нашел кого спрашивать, со мной такое в первый раз». «И, скорее всего, в последний», — родственник покачал головой. «Вот как ты во все это влип?» Мы с друзьями каждую осень ходим на рыбалку. Да знаю я эту вашу традицию, дядя махнул рукой. Им бы только от семей своих сбежать. Ну ты-то холостой. Холостой еще? Держусь пока. Вот, никак не нагуляешься. Хорошо, пошли вы на рыбалку, но как ты сюда-то попал? Прямо во время подсечки? Да нет же, мы в воскресенье расходиться стали. Пашка сказал, что забыл что-то у речки. Сумку свою вот. А сам поехать не смог, провалился в канаву и ногу подвернул. Ну ты знаешь, он мастак на такие фокусы. Да, Пашка такой, грустно сказал дядя Толя. Не сломал ничего? Нет, обошлось вывихом и пораненной рукой. Он лежит, кровь ручьем, хотя этому кабану хоть бы хны. Ну и в таком состоянии я его не отпустил никуда, сам поехал. Сумку нашел, а в ней кварц, помнишь, у вас в доме лежал голубой такой кристалл, который ты на помойке нашел? Ну да, помню, продолжай. Я за кристалл схватился, горячий он был почему-то. И этот камень прилип ко мне. Я его отрывал, что только не делал, никак не отваливался. Жжет, зараза. Я решил в речке его искупать, чтобы хоть руку охладить. Но не дошел, споткнулся обо что-то, упал, и вот здесь сижу. Да, ситуация. Дядя встал, поглядел в окно. Камень этот непростой. Понял я уже, логикой не обделен. Да уж. Кристалл, который к тебе прилип, а потом сюда вроде как перекинул, портальный амулет, еще с этой земли. Не мог же я всем рассказать, что отсюда его привез. Тете Свете по секрету про Африку сказал, а остальным, чтобы не спер никто, про улицу. Я, когда к вам переместился, в общем, помнишь, как тетя Света меня к вам привела? Да как я вспомню, дядь Толь, я ж тогда под стол ходил на горшок. Ах, да, короче, на вашу землю я попал в том же году, когда ты родился, а с тетей Светой познакомился, тебе 2 года уже стукнуло. Вот таких камней у меня с собой 2 было. С одним я сюда вернулся, а второй Пашке оставил. Он должен был ближе к вашему Новому году сюда переместиться, уже все было обговорено с ним. Погоди, так Пашка знал? И вот так все бросил бы и сюда? Хотя что я спрашиваю, раз вы договорились? Вот паразит, хоть бы намекнул, друг называется, а тетя Света? И она тоже. В смысле знал, но сюда не захотел со мной переходить. Я ей все сразу рассказал, как только сын родился, но она никогда особо не верила. Тут она не особо печалилась, когда ты пропал. Мать ее все за это ругала. А мы ведь тебя, дядь Толь, поминали 3 раза в год. В день рождения твой, ну, видимо, тот, который по документам, на день военного разведчика, и когда похоронка на тебя пришла, письмо из Министерства обороны. И орден тебе посмертно дали, вручили тете Свете. Что за орден? За военные заслуги. Не густо, дядя Толя поморщился. После 2 красной звезды и 3 мужества могли бы и героя дать. Орден этот цацк проста, их всем по выслуге, но все равно выпью за это. Ну да ладно, дело это прошлое. Спросить еще хочу. Да? Раз вселенные параллельные, тут, может, я сам или родители, есть кто? Не, не беспокойся. Наши земли только так одинаковые, по растениям всяким и зверью, а по людям настолько разные, что тебя тут точно нет. А если был бы, то портальный амулет тебя просто не перенес бы. Тут с ним целая наука связана, что можно, что нельзя, так что с собой точно не встретишься. А похожие земли тоже есть? Ну, на то, откуда я. Есть, дядя пожевал губами, кивнул. Как не быть? Тот мир, где мы сейчас, центральная земля или земля ноль, и много других, соответственно, и солнце, и звезды, и все остальное, все одинаковое. Различия между нами появились 1000 лет назад, так что они существенны, накопилось, сам понимаешь. А вот есть миры, которые с твоим на 100-200 лет разминулись. Там, да, может многое быть одинаково, хотя туда ты как раз не попадешь, двойник твой там наверняка есть. А почему эта земля нулевая? Может, наоборот, наша? Нет, племяш, твоя вообще на отшибе где-то, уж извини. Ладно, не всем же в столицах рождаться. А много таких тут, как я? В смысле, с твоей земли? Ну да, или вообще с других земель? Практически нет, дядя вздохнул. Только ты и я, получается. Ну и Пашка, когда удастся сюда его переправить. Ну ладно, хоть в чем-то я уникальный. Но раз я сюда попал, чем мне делать-то? Ты говоришь, различия большие. Значит, мои знания тут никому не нужны, а по большому счету я ничего другого делать не умею. Ну если только на диване лежать. Мы рассмеялись. Но деньги и диваны как раз одинаковые, так что своим способностям можешь применение найти. Я же помню, чем ты у себя занимался. Деньги, они во всех мирах есть, не могут люди от них никак отказаться. Давай я тебе вкратце расскажу, кто я здесь, и ты потом решишь, чем заняться. Это вещи связанные. На той земле я военный был и здесь занимаюсь тем же. Только не Громов, а Громиш. Мы и Громиши, род потомственных военных и целителей. Поэтому, когда Пашка врачом стал, я только рад был. А то ведь что сначала хотел, на экономиста учиться? Ух ты, значит, здесь ты генерал. Ну, не генерал, скорее полковник, от той карьеры я недалеко ушел, усмехнулся дядя Толя. Как уже сказал, наша семья Громиши. Тут все на родственных связях завязано, так что принадлежность к семье – это основное. Это как, ну, представь, что попал на Сицилию. И Дон Анатолий – это ты. «Нет, Дон у нас другой», — дядя хохотнул, «а я вроде как внук ему. Ну уж раз ты мой родственник, найдем тебе занятие по душе, ну или по потребностям. Вот скажи, что ты знаешь о магии?» «Так тут и магия есть», — выдохнул я. «Третий закон Кларка, знаешь? Вот у нас почти так же, только с одним отличием. Магия существует. Да не качай ты так головой. Еще мы называем ее пси, потому что все завязано на человеческий мозг. Но если бы только в мозге было дело, то, считай, магии не было бы, чистая психокинетика. Кроме мозгов еще энергия особая нужна, которая мозгом этим управляется. Кстати, как вскрытие показало, ты тоже маг, правда слабенький, но все равно у подавляющего большинства местных жителей и таких способностей нет». «Мля!» — я не сдержался. «Не верится что-то? И фаерболом могу шарахнуть?» «Можешь», — дядя важно кивнул. «Попробуй». Я вытянул руку вперед, попытался создать огненный шар. Дядя с улыбкой смотрел на мои старания. «Ты только от натуги не лопни», — веселился родственничек. «Так просто ничего не сделаешь, Гарри. Тут тебе волшебная палочка нужна и очки. Точнее говоря, девайс соответствующий. Может, что и выйдет из тебя. Вот тебе, кстати, место твое в этом мире. Тут любой маг ценен, если у него способности хоть как-то позволяют этой пси-энергии пользоваться. Я, к сожалению, не слишком силен, хотя и не такой слабак, как ты. А вот Пашка тот еще покажет». «Да ладно, Пашка и волшебник. Что-то не наблюдал за ним таких склонностей», — засомневался я. «Если только в неприятности влипать это колдовство, тогда да, колдун тот еще». «Что есть, то есть. Кстати, ты замечал, что из неприятностей этих он легко выкарабкивается?» «Точно. Вот паразит, такой бизнес могли замутить. Салон магически открыли бы, на битву экстрасенсов съездили бы. Это ж бабло рекой. Никакие другие реальности не нужны». «Просрали вы свое счастье. Теперь тут грушу околачивай». «Погоди, дядь. Так вы же по мирам, как по комнатам, шастаете. Неужели меня нельзя обратно отправить?» «Теоретически можно», — дядя почесал лоб. «А вот практически. Тут и материальные сложности, и физические, и всякие другие. Так что, Марк, пока на дорогу домой не рассчитывай». «Блин, дядь Толь, нехорошо это. Родители волноваться будут. Мать так вообще себе места, наверное, не находит. С ними никак связаться нельзя?» «Нет», — отрезал родственник. «Между мирами связи никакой нет. По мобильнику не позвонишь». «Надеюсь, Светка с Пашкой догадаются, что не просто так ты пропал, и объяснят все. У тебя там с бизнесом, имуществом все гладко, у родителей проблем не будет?» «Да тут вроде все путем, дядь Толь. Дача на отце, одна квартира на матери, остальное у родителей доверенность бессрочная есть, и на счета банковские тоже. Фирму, ты знаешь, я продал, новую так и не завел. Сколько там? 7 лет, чтобы пропавшим без вести объявить. Так что, надеюсь, с деньгами они там разберутся. Ну а брат с сестрой как выучатся, есть куда переехать. Только все равно как-то неуютно. Как бы с матерью ничего не случилось. Тетю Свет она выслушает, но вот услышит ли? Но, блин, в голове не укладываются порталы какие-то. Дяди инопланетянин, они тетю Свету в дурку не сдадут? Она сама кого хочешь сдаст». Мы рассмеялись. «Все-таки что-то вкололи мне. Вот мне сейчас рвать, метать и об стену головой биться, а я чувствую себя отлично и вроде все понимаю, по большому счету пофигу, что я дяде озвучил». «Ну ты что хотел?» — развеял тот мои сомнения. «У тебя еще недели две гормональный фон будет скакать туда-сюда, так что в целях профилактики ввели, а то натворишь дело, а мне расхлебывать. Ни наркотики не привыкнешь, а вот для адаптации поможет. Кое-какие всплески будут, но сглаженные. Тебе и лепила местный потом объяснит». «Понял. А с Пашкой что?» «С Пашкой будем решать. Тут как получится. Если этот портальный камень на месте остался, то скоро сынок появится. А если разрушился, и такое бывает, рядом с тобой-то мы его не нашли, то попробуем вытащить, заодно сможешь родителям сообщение передать, чтобы совсем не скисали. Так хоть будут знать, что с тобой все нормально, жив-здоров». «То есть Пашку вы вытащите, а меня обратно не сможете?» — обиделся я. «Нет», — дядя развел руками, — «такая возможность для тебя, повторю, есть только теоретически, а практически попал ты сюда, Марк, навсегда. Я вот тебе только посочувствовать могу, а реально помочь никак не получится. Это тебе не троллейбус, кто хочет залезет и едет от одной остановки до другой». «Ладно, дядя, понял, не дурак. Нет так нет. Главное, что будет возможность родителей успокоить, да?» «Да». «Хорошо, дядя Толя словами просто так никогда не бросался, раз сказал, сделает. Я бы успокоился, но уже, спасибо местной химии, был практически спокоен». Хозяин кабинета меж тем провел рукой над столешницей. Две чашки со слегка дымящим напитком появились из ниоткуда. «Вот она, магия». «Технология», — разочаровал меня родственник. «Чай самый лучший. Помню, что ты горячий не любишь, так что подожди, поостынь немножко. А я вот так, кипяточек», — отхлебнул он из чашки. «Пей сколько хочешь, если надо, еще сделаю. Я ведь тоже почти в такой же ситуации, как ты, когда ты оказался. На вашу землю по дурости попал. Кроме как воевать ни на что не способен был, уж очень низкий магический фон. А накопители и амулеты в переходе в ноль разряжаются, ничего с собой не пронесешь. С дедом поругался и нажрался, уж ты знаешь, как я могу, если вдруг припрет. Тифа, водка зло, а если она еще магически обработана? Эх!» Он махнул рукой и скривился. Я кивнул головой, придвигая себе чашку. Аромат от нее шел просто божественный. Уж как дядя Толя гулял в свои редкие, но насыщенные приезды, весь город знал. Городское, да что там, областное начальство запасалось заранее мизимом, антипохмелином, рассолом и корвалолом на всякий случай. Потому что от участия в грандиозной попойке увильнуть не удавалось никому. Ни язвенникам, ни трезвенникам, ни прокурорам. Видимо, поэтому Пашка практически не пил. Насмотрелся на папашу. Помню, отец Лехи Милославского строго-настрого предупреждал, как только я узнаю, что дядя Толя собирается на побывку, тут же звонить, и пару раз ему даже удавалось сбежать в командировку. И обратно не пройти, фон низкий, больше 30 лет ждал, пока амулет зарядится и меня выкинет. Продолжал делиться своими бывшими проблемами дяди. Магия почти не работает, только ментальные еле-еле. Только и хватило, чтобы легализоваться, документы в Рязанское училище подать, а потом с тетей твоей познакомился. Пашка родился, да я вроде и прижился кое-как, работу по профилю нашел, можно сказать. Светка в курсе была, знала, что в какой-то момент исчезну, но сюда ни в какую. Отказалась, мол, не хочет неизвестно где и кем быть, будет ждать. Пашку вот разрешил забрать, и то хорошо. Он отхлебнул чай и сделал приглашающий жест рукой, мол, попробуй. Подождал, пока я отопью глоток. Ну как? Необычно. И про чай, и про то, что ты рассказал. Если бы не родители, прыгал бы от счастья, что мне там на земле, только что в глубин не спускался и в космос не летал. А тут новый мир, магия-шмагия, дядя-волшебник, девушки у вас красивые, хоть и скандальные. Но что сделано, то сделано. Ты ведь не виноват, что я тут очутился. С этим еще голову поломать придется. Для переноса амулет должен быть на тебя настроен. Это делается через специальный ритуал, после которого кристалл на время привязан к владельцу. Как неразменный рубль, его можно терять, разбивать, попробовать уничтожить, все равно к тебе вернется. С брательником твоим я эту активацию сделал, когда ему 15 было, так что странно все. Ну, я вроде как в крови его испачкался. Пашка поранился еще перед тем, как я его сумку поехал искать, и этот камень нашел. Нет, дядя махнул рукой. Было бы все так просто. Даже если клон из тебя вырастет, он не сможет твоим амулетом привязанным пользоваться. Только после обратного перехода, когда привязка спадает, другой кто-то может. Но это пусть ученые себе голову ломают, как ты, хакер, такую систему взломал. А теперь скажи, чего ты в спор с наемниками ввязался? Гормоны, думаю, отхлебнул я из чашки. Сам же сказал, как ПМС у меня сейчас. А если бы проиграл, что тогда? Отдал бы 3 шеклу. Как я понял, не такие уж большие деньги. Несколько монеток серебряных, даже по весу там рублей на 500. Ну ты молодец, дядя рассмеялся. Шеклу, как обычные деньги, давно уже не в ходу. Ребята, а точнее Канташ, этот тебя банально развели. Только с новичками такое может пройти. В ходу у нас обычные деньги, кредиты, а монеты эти магические. Еще с древних времен остались. Каждый стоит очень дорого. Не знаю, где эти ребята набрали столько. Зуб Канташ, наверное, семейной сокровищницы притащил. Но если по земным меркам мерить, отдавать бы тебе пришлось примерно 2-3 ляма в евро. Честно скажу, для меня 3 шеклу не такие уж большие деньги, но все равно обидно было бы терять. На что потратишь? Да я их этому Канташу отдал. Кто ж знал, что такие бабки на кону? Да и знал бы, тоже, наверное, отдал. Не к добру такие выигрыши. Да, дядя покивал головой. С Канташами лучше не ссориться, семейка уж очень злопамятная и вонючая, хотя ты, обычный Лу, отдал Зу проигранные им деньги, и ты, считай, себя на одну доску с ним поставил. Так что и так, и эдак ты в проигрыше оказался, хотя этот Канташ из младшей ветви, может, и утрясется все. Чего за Зулу? Уже который раз слышу. Тут все просто, ты пей чай. Дядя подал пример, допив из чашки, после чего она исчезла. У нас общество классовое. В самом низу эры – рабы. Потом идут обычные свободные люди – Лу. На нашем древнем языке это так и значит «человек». Представители знатных семей прибавляют к своему имени частицу «зу», то есть «господин». То есть ты «зу» громеж. Не перебивай. Если «зу» владеет землей здесь, на этой планете, то к имени прибавляют «н», что как раз и значит «владетель» — «энгун». Так что я «н» громеж. Только «траан» — «энгромеж» — «кеуртаки». Ну а для тебя, дядя Толя? Ага. И этот Канташ, говоришь, может гадости мне сделать? Может. Ты же знаешь поговорку «держи друзей близко». А врагов еще ближе? Именно. Поэтому месяц из поместья не ногой, а в первые несколько дней даже из комнаты не выходи. Потом я к тебе приставлю человечка одного, он, если что, тебя подстрахует. Чип тебе поставим, он нормализует то пси, которое у тебя есть, и заодно тебе в мозгах, если что не так, поправит в нужную сторону. Капсулу медицинскую тебе уже в комнату поставили вместо кровати. Чип? Да, вроде нейрокомпьютера. Не беспокойся, это безвредно, и первое время тебе без него не обойтись. Особенно с твоей активностью. Спасибо, постараюсь не вляпаться во что-нибудь еще. Да, с Симлинком уже освоился? Я поднял руку, демонстрируя нашлепку на руке. Это только на первое время. Я на твой счет немного денег перевел. Тут хоть еда и жилье бесплатное, но за развлечения нужно платить. Первые несколько дней тебе это не коснется, но вот потом, если выпить захочешь или что-то еще, средства понадобятся. Немного, но если надо будет, добавлю. И не думай, что что-то должен мне, я тебя знаю, долги всегда отдаешь и на шею не сядешь. Но в этот раз я тебе должен, ты, можно сказать, за Пашку страдаешь, так что чем могу, помогу. Вот такие дела, Марк. Даже не знаю, что тебе еще рассказать. Если есть вопросы, спрашивай, а дальше будем думать, что с тобой делать. Даже не знаю, что и спросить. Наверное, по ходу дел тогда. Тут книги есть какие-то по истории или, может, даже интернет? Есть, дядя рассмеялся. Одна из функций твоего линка как раз подключение к местной сети. Пока ты можешь в сеть поместья выходить, ну а потом, как выше ранг доступа получишь, сможешь общим пользоваться. Но пока и местного тебе будет достаточно, изучай, куда попал, если что непонятно, или меня спрашивай, или моего помощника. К другим с вопросами не лезь. Для остальных гостей поместья ты мой дальний некровный деревенский родственник, с чудом обнаружившимися способностями и слабыми знаниями об окружающем мире. Имя свое оставишь, а то можно поменять. Нет, буду Марком Травиным. Вы ведь там из графьев? Извини, тут титулы вашей реальности не действуют. Ну, во-первых, советская власть титулы все отменила. А во-вторых, дядя Толя, ты прекрасно знаешь, что мой прадед Травин Сергей Олегович, старший майор госбезопасности, ну или комдив по-военному, по всем анкетам, которые наверняка только что под микроскопом не смотрели, был из крестьян Сальмистского уезда Выборгской губернии. Это отец мой с дурацкой идеей носился, что мы, мол, из князьев. Прикольно, конечно, только вот против фактов не попрешь. Да помню, даже меня батя твой подбивал по архивам каким-то искать. Хотя какие там архивы, финны, что было, все сожгли. Ладно, не хочешь имя менять, как пожелаешь. Приветствую тебя на земле ноль, Лу Марк Травин. Дядя встал, торжественно потряс мою руку. Будь достойным представителем своей планеты, точнее говоря, реальности. Гордо неси и все такое. Ага, буду. Ну, я пойду? Да, давай. Дорогу по пунктиру найдешь, не сворачивай никуда и с незнакомыми людьми не заговаривай. А помощник мой к тебе подойдет через час, покажет, как Симлинком пользоваться, и диагностику проведет, заодно и пси-модуль новый поставит. Оставшись один в кабинете, Энграмеш поднялся с кресла и подошел к окну. Уртаки — отличный манор, за 2 года, что он им владеет, уже успел привыкнуть. Это не на той отсталой планете военную лямку тянуть. Дверь отворилась бесшумно, послав сигнал на ком Грамеша. «Это ты, Элика, срочно что-то?» «Да, мой Эн», — раздался от двери совсем не женский голос. В прыжке Грамеш оказался перед столом, ноги его подогнулись, и владетельный сеньор плюхнулся на колени, склонив голову до пола. «Смотри, внучок, сколько лет прошло, а ты все такой же быстрый и почтительный», — прокряхтел сморщенный дедок, походя, пнув ногой распластавшуюся на полу Грамеша и вскарабкиваясь на кресло хозяина. «Ладно, хватит на земле валяться, вставай. Что за холопская поза? Где там выкрики типа «я российский офицер» и «русские ни перед кем не кланяются»?» Грамеш легко поднялся на ноги. «Русские не сдаются. Давай, дед, выкладывай, зачем пришел. На родственника нового посмотреть. И что у тебя с лицом? Никак решил состариться специально?» «С лицом все в порядке. Биологический возраст к фактическому приближаю. А что до племянника твоего? Чего я там не видел?» Старик скривился. «Очередная ошибка портального камня из отсталого мира. Он ведь из твоего мира?» «Никакой он не мой», — Энгин насупился. «Ладно, ладно, парень тот, как ни крути, родственник. Практически в семье, или как там называют это у вас?» Младший Грамеш засмеялся. «Мафия, дед, вот ты прям крестный отец». «Ну-ну, договоришься, крестный отец — это наш Лугаль, а мы так, прах под его ногами. Ты мне вот что скажи, что с ублюдком своим делать собираешься? Он и вправду так хорош?» «Сложно сказать. Ну вот я, к примеру, заряжал портал больше 30 лет». «Не мудрено, мах ты так, сопля мелкая, обычный видящий. Сколько там для этого народа порешил?» «Почти 200 человек», — младший Грамеш небрежно махнул рукой. «Это с теми 6 твоими бойцами, которых ты прирезал прямо перед отправкой. А если бы портал не сработал?» «Он уже почти полный был. И вообще, дед, ты вспомни своего приятеля по Академии Ариса Шона, который узловой вероятности отметился. Убедил тамошнего палача, что тот его отец. Почти 3000 человек казнил собственной рукой, пока амулет заряжал, детишек там оставил. Я про него все эти местную информацию нашел. Известный человек, между прочим, великий Сансон». «Дядя Ари каждый год присылает тебе подарки на месяц выхода убийцы», — строго заметил Нун. «И вообще, эти аборигены сами неплохо справляются с истреблением себе подобных. Мы по сравнению с ними так, дилетанты мягкотелые. Что там со вторым кристаллом?» «А второй», — Грамеш усмехнулся, — «с ним все в порядке было до недавнего времени. Мой парень за 15 лет без всяких жертв маяк зарядил». «Хорошо», — дедок одобрительно покачал головой. Он, ты говорил, лекарем там работает? Да, травматолог. Это такой целитель, который переломы и растяжения лечит. А остальное не может? Может, но плохо. Там у каждого целителя своя специализация. Кроме этого, они ничем не занимаются. Дикари! Старик вздохнул, отщипнув виноградину с появившуюся на столе блюда. Так значит, уровень у твоего ублюдка на младшего жреца тянет. Не меньше. В мире, где магии нет практически. Это хорошее приобретение для семьи. И перенос это что-то мне подсказывает, что сынок твой кровью этого Марка привязал. И заметь, хоть бессознательно, а на уровне Мугиба, старшего жреца, да еще в мире, где магии почти нет. Так что твой Пашка, как ты его называешь, удачное приобретение. А Нур сейчас здесь, его за ублюдком пошлем. Что-то подсказывает мне, что кристалл мы просрали. Цени, внучок, Анур за Шеклу работать не станет, ману придется платить. Спасибо, Нун, Громеш опять растянулся на полу. Давай, давай, еще поелось, чище будет. За портальный амулет спрошу, обнуление сам знаешь, сколько стоит, а еще новый привязывать к этому мирку придется, и за доставку твоей кровиночки тоже. Не беспокойся, все посчитаю, должен будешь так, что не расплатишься. Старик вылез из-за стола, прошелся по кабинету, заглядывая в углы и делая пас с руками. «Только сегодня проверял», — обиженно заметил поднявшийся Громеш. «Ничего, лишний раз не помешает. Ублюдка твоего заберу, как только появится. Он теперь собственность семьи, уяснил?» «Да, Нун, твое слово закон». «Не поясничай, именно так и есть. Как ты собираешься с младшими конташами расплачиваться? Долг-то за тобой висит?» «Не знаю», — младший Громеш помрачнел. «Есть тут одна задумка, но не факт, что она тебе понравится». Старик засмеялся, хлопнув ладонью по столу. «Туальке!» Ты как ребенок, совсем в других вероятностях размяк, и не скажешь, что уже 80 разменял. Знаешь же основной закон. Есть долг – отдай, не можешь отдать – убей. Эта семейка ничего от нас не получит, а посмеет рот раскрыть, нам только повод дай. 50 не прошло, как мы вырезали семью Уришей почти под корень, отобрали систему трех валов и два манора здесь, а там и повода-то особого не было. И ни один шакал не тяхнул что-то против, потому что мы громиши. Сила, мы старшая семья, и об этом надо напоминать время от времени. Вот если Игир за них вступится, тогда да, придется чем-то расплачиваться. А до тех пор не забивай себе голову пустяками. У нас проблемы поважнее есть. Это какие? Туалькитан перестал изображать из себя половую тряпку и присел на край стола. У любимого внука есть свои привилегии. Ну хотя бы то, что я скоро уйду. Погоди, дед поднял ладонь. Не завтра же. Еще 20 побарахтусь, а вот потом точно уйду. Еще недавно жертва раз в 5 помогала, а сейчас вот уже третью за последние 2 пришлось. А где мы столько возьмем? Клонов богини не хочет принимать. Ей обычных людей подавать, да еще с даром, а каждый 2 ману обходится. Даже во внешних мирах приходится заказывать. Какое-то время я продержусь, а потом придется дела в порядок приводить. И не ждите, что после обряда я буду влезать в дела семьи. Тем более, что не дадут мне, так что готовься. Ты и твоя сводная сестра будете сильно заняты эти годы. Ну, в основном она, ты-то у нас дурачок, на подхвате будешь. Вот ведь дурацкий закон, нельзя женщину во главе семьи ставить. Но она же... Она твоя сестра, болван. Мы сами взяли ее в семью. Да, Нун, младший Громеш почтительно склонил голову. А отец? Ито герой войны, скривился старик. Он маг, причем не из последних. Но это не отменяет того факта, что твой отец идиот похлеще тебя. Эгир Мику даже слышать о нем не хочет. Я долго терпел его выходки, даже то, что он почти 5 миллиардов кредитов из фонда нашей корпорации на какую-то девку спустил. Сперма, видите ли, по мозгам ударил. Хотя какие там мозги, кость одна. Плазматроном не прошибешь. Но почему? Он же никогда не влезал в дела семьи. Помнишь, как он чуть не профукал систему 15, практически уже с атмосферным планетоидом? Мы на одно только терраформирование истратили почти 1 000 000,000. 200 на это ушло. Развернули орбитальную сеть, наладили добычу из астероидного пояса, а он решил выгодную сделку провести. И с кем? С Мингхоу, этими шакалами, которые до сих пор людей живьем жрут. Зато живут долго. Тут ты прав, внучок. Мы на стороже, следим за ними. Но там была доля Игира, так что с отцом твоим вопрос решенный. На должности командующего он послужит лучше, чем на месте главы семьи. И он не против? Есть люди, которые дуют ему в уши, убеждая, что из него получится отличный Нун. Но с ними мы вопрос решим, это все происки других семей. К тому же штурмовые бригады за тебя. Или ты не хочешь занять мое место? Младший Громеш поднялся, подошел к окну, дед спокойно ждал. Знаешь, Нун, я не самый лучший умун управитель, и потенциал у меня небольшой. Поглядеть со всех сторон я неплохой служака, но никакой начальник. И, честно говоря, мне не хочется влезать во все эти дела. Если надо тебя поддержать, я постараюсь. Но вот так сесть и решать судьбы тысяч людей здесь и миллионов во внешних мирах, не думаю, что у меня получится. Вот Марика, да, ей это нравится, она и по пси-уровню почти как ты в молодости. К тому же я наполовину уриш. Не боишься, что одна часть меня ненавидит другую часть? Жаль, что вы брат и сестра, хоть и сводные. Дед вздохнул и посмотрел на внука, прищурясь. Нет, мы обсуждали этот вопрос не раз. Ну ладно, время еще есть. А что ты из этой семейки, твою мать, убил твой собственный дядя по приказу ее отца, не так ли? Так, Энграмеш вздохнул. Вот поэтому и не хочу, дед. История любой из наших семей — это сплошные кровавые разборки между родственниками. Сейчас я должен пойти против своего отца. Он хоть и терпеть нас не может, но все равно не мое это. Иногда вот хочется плюнуть на все и уйти обратно. И что тебя держит? Молчишь? Так я расскажу. Подруга твоя через 20-30 лет в том мире будет глубокой старухой, а может и умрет. И ты рядом с ней, обратно тоже не перебраться, а мугибов там нет, восстановить некому, и медкапсул тоже, так? Так, младший наклонил голову. То-то же, и вообще на все воля Лугаля. Да, Энграмеш рассмеялся, ты еще скажи Энси. А что с ними не так? Дед улыбнулся. Только не говори мне, что ты тоже веришь в сказочки о всемогущих жрецах. Верю, почему бы нет, наш во что-то верить. К тому же кристаллы, вот они, сами не появляются. Прям вот представлю, как великий всемогущий Энси сидит на ящике с амулетами порталов и продает всем желающим за ману. Проморщился внук. За 5000 лет он должен был достичь в этом деле совершенства. Дед рассмеялся. Ладно, ты что с пришлым делать хочешь? Не знаю пока. Вероятность у них заурядная, ты же помнишь, даже нечего совету показывать. Аналитики говорят, там еще максимум лет 30-40, и они сами себя уничтожат. Так что мир схлопнется просто. Нет людей, нет реальности. Кстати, дед, ты бы под это скостил долг. Кристаллы сами обнулятся, когда мир исчезнет. Ну, исчезнет он или нет, неизвестно. А ману за очистку Эйсин, которого, по твоим словам, не существует, сейчас потребует. Так что никаких тебе не будет поблажек. Так что с этим? Марк его вроде зовут. Как псион он слабый, интеллект чуть выше среднего, надо сказать, и в его реальности он особо не блистал. Изворотливый — это да, предприимчивый, с людьми, если нужно, ладить умеет. Интуиция, опять же, не отнять. Видимо, поэтому мозг и перестроился во время переноса, настроился на потоки. Все, что есть сейчас, сильный ментальный блок, почти 200 единиц. Но в его случае это скорее минус. Кому нужен такой работник, скрытный, плохо обучаемый, да еще и разгильдяй? Он даже не видящий, хотя, возможно, и будет. Ты совсем парня не опускай, он родственник твой. А значит, хоть и где-то внизу, но в семье. Манор ему не светит, и должность приличная тоже. Но работа его обеспечена, тем более, что пси есть. Во внешних системах найдем, куда приткнуть. Пусть занимается, набирается знаний, преданности роду, обеспечь, чтобы зависело от нас во всем. Но на коротком поводке не держи. Пусть и магию попробуют, и что-нибудь попроще, вроде пилотирования. Новые системы, они требуют людей, не внешников же на ключевые должности сажать. Ну, а если что случится с ним, невелика потеря. Секретов он никаких не знает, про мир свой болтать не будет. Я ему блок поставлю, на эту мелочь меня хватит. Кроме твоего самти, кто еще про перенос знает? Рук и Далх. Ну, им сразу мозги промыли, ничего не расскажут. Хорошо, значит, только самти остается. Никому не растрепал еще? Никому, я слежу. Хороший лекарь. Пусть им займется Антрак, только без всяких глупостей. Скорректировал и все. Знаю я его, только дай одаренного для опытов, до последней клетки разберет. Кстати, вот его и поставишь к этому Марку. Пусть обучит с пси-модулем работать. Сколько он берет? Для нас бесплатно, а так шиклу за месяц. Ну это ничего, потом к долгу новенького приплясуешь, да? Сделаю. Ну вот и славно. А теперь вали отсюда и пришли мне свою сестру. Надеюсь, хоть с ней проблем нет.